так что мне было о чем поговорить с Николаем. Глава 21. Учеба продолжалась. Дни мелькали один за другим, недели превращались в месяц, а там и очередной сезон уже закончился. В марте, на день именин, я подарил Архипу Снегиреву шикарную губную гармонику немецкой фирмы «Хохнер» с солидной серебряной накладкой. Архип давно мечтал о такой, но позволить себе не мог. Жалование рядового гусара даже на войне было меньше 50 копеек в месяц. Другое дело, что денщикам жилось немного лучше, особенно если их господа время от времени помогали им деньгами. «Ох, ваш брать, да что ж вы в такие расходы вошли?» Снегирев взял гармонику двумя руками, словно боясь, что она разобьется. Голос его дрожал от волнения. «Не вжись вашей доброты не забуду. Пустое, Архип, ты заслужил. Вот вернемся в Ташкент, там и медаль получишь». С тех пор я часто слышал, как Снегирев в соседней комнате играет на гармонике. Хотя привередливым барышням, которые время от времени осчастливливали меня своим вниманием, простенькая музыка не нравилась. Как метко заметила одна из них, она мешает сосредоточиться. 7 раз я встречался с великим русским писателем Тургеневым. Правда, пока его великим не считали. Маститым, солидным, но не великим. Слава придет к нему чуть позже. Он подробно записывал мои рассказы, задавал наводящие вопросы и под конец так воодушевился, что не выдержал и воскликнул. «Эх, была, не была, после ваших рассказов я теперь и сам намерен посетить Среднюю Азию. Что скажете, Михаил Сергеевич?» «Скажу, что генерал-губернатор Кауфман будет вам рад, да и бессмертные гусары». Тургенев действительно уехал, однако почему-то не в Азию, а в Баден-Баден, что в Германии, собираясь именно там закончить работу. Из Америки пригласили полковника Бердана, который около 3 недель демонстрировал военным свою винтовку. Комиссию не удовлетворила система откидного затвора. Бердан пообещал в кратчайшие сроки продемонстрировать 2-ю модель, уже с продольно скользящим затвором, он как раз ее доделывал. Американец уехал к себе, ситуация на какое-то время подвисла в воздухе. Зато все, что касалось железных дорог, двигалось весьма неплохо. Хмелев, может, и имел какие-то подозрения насчет меня и моих взаимоотношений с цесаревичем, но держал их при себе. А что ему нервничать и волноваться? Мою репутацию поддерживал сам наследник, так что можно ни о чем таком не думать. С моей подсказки Николай назначил правлению железной дороги встречу в Зимнем дворе. Там же присутствовал и министр путей сообщения Мельников Павел Петрович. В результате переговоров государство обязалось выделить определенную, весьма крупную, сумму на строительство новых дорог. Министерство должно подготовить соответствующие проекты, а правление брало на себя техническую часть строительства. Хмелев, когда мы с ним встретились, едва ли не прыгал от воодушевления. «Великие дела делаем, Михаил». Он с жаром пожал мне руку и долго благодарил за встречу с цесаревичем. Естественно, без вознаграждения я не остался. Даже странно немного, как быстро изменилась судьба. Еще 3 года назад я жил в провинциальном Чугуеве, влез в долги, а тут оказался буквально на коне. Но меня больше волновал другой вопрос. «Алексей Константинович, вы мои деньги вложите лучше в будущую железную дорогу. И вы случаем не забыли о просьбе найти толкового инженера?» «Нет, не забыл. Я встречался с несколькими людьми, но на проверку они оказались таким мусором. В общем, подождите до осени. А деньги ваши я вложу, не сомневайтесь. Я даже расписку готов вам выдать». Благодаря настойчивости цесаревича дело двигалось быстро. Уже в мае 1869 года в ряде крупных газет появились статьи, что началась документальная и техническая подготовка к строительству сразу 2 железнодорожных веток – Москва-Брянск-Киев-Одесса и Москва-Саратов-Оренбург. И это не считая Московско-Брестского направления, которая осуществлялась без нашего с Николаем участия. В известной мне истории Российская империя развивалась схожим образом, но сейчас проекты начались лет на 10 раньше. Первый курс в академии носил название младшего. После сдачи экзаменов мы 2 недели провели в поле, проходя так называемую глазомерную съемку окрестностей Петербурга. В июле нас отпустили на каникулы, и я с чистым сердцем поехал домой, в Медвежье озеро. За год я устал, и теперь просто хотел отдохнуть. Собралась вся семья, родители, закончившие 3-й курс Митя и Полина. Хмелев предлагал познакомить меня с председателем правления Рязановым, с тем, чтобы я поехал с его семьей в их имение под Тулой, но я категорически отказался. Лучше провести свободное время с родными, да и Рязанову нет нужды знать мое имя и мою связь с цесаревичем. За лето не произошло ничего необычного. Я писал друзьям, плавал и загорал на озере, ходил на охоту, делал зарядку и пробегал каждый день по 3 версты. И, конечно, готовился к новому учебному году. В конце августа отправился в Петербург. Началась учеба. В столицу вновь прибыл полковник Бердан, который привез образец новой винтовки. Назначили новые испытания. Тургенев вернулся из Германии и предоставил на суд общественности солидный очерк на 100 с лишним страниц по горам и пескам Средней Азии. Он не удержался и на титульном листе указал: записки составлены на основе рассказов боевого офицера, непосредственно участника событий, изъявившего желание сохранить свое имя в тайне. Брошюра оказалась написана великолепным языком, образно, ярко, и вызвала в столице, да и во всей России немалый интерес. Теперь люди хотя бы начали задаваться вопросами, где находится Ташкент, Самарканд и Бухара, и что там делает русская армия. Но все же, Тургенев напрасно указал этого самого боевого офицера, ведь любопытные наверняка захотят приоткрыть тайну. Хмелев выполнил свое обещание и наконец-то познакомил меня со своим протеже. Им оказался отставной поручик с несколько странным именем Владимир Оттамарович фон Баранов. Я такого по прежней истории не помнил. Талант, самородок, хвалил его Хмелев. Настоящий инженер, тем более, честный, принципиальный и держит слово. Бывший военный, так что вы с ним поладите. После таких рекомендаций, еще не зная Баранова, я уже проникся к нему некоторой симпатией. Встречу Хмелев организовал у себя в квартире и, представив нас друг другу, оставил наедине в собственном кабинете. Итак, Владимир Оттамарович, мой друг господин Хмелев уже рассказал вам обо мне. Я внимательно смотрел на высокого, гладко выбритого, с пышными усами, прямым длинным носом и твердым взглядом человека. Не так давно ему исполнилось 30 лет. Да, Михаил Сергеевич, поручик в отставке, также внимательно меня изучал. Кажется, его несколько смутил мой юный возраст. Но прежде чем мы начнем, позвольте поинтересоваться вот о чем. Насколько я понимаю, вы боевой офицер, служите в 5-м Александрийском гусарском полку. Вы кого-то представляете или действуете от себя? Я представляю определенную группу людей, которая заинтересована в прогрессе России и техническом развитии ряда направлений. Могу я услышать их имена, а то все это звучит несколько расплывчато. Имена вы услышите, но позже, если мы с вами поладим. Вы же приехали из Казани, чем вы там занимались? Какие идеи мечтаете воплотить в жизнь? Хорошо, я вам верю. В настоящее время я разрабатываю проект газового освещения Казани. Также намереваюсь наладить продажу газовых осветительных приборов собственного изобретения. Но есть у меня и еще кое-что. Первый в мире проект телефона. В Европе данное направление активного развития пока не получило, так что мы можем стать новаторами. Я смотрел на отставного поручика и не мог поверить в удачу, и благодарить за нее следовало Хмелева. Именно через его связи удалось познакомиться с Барановым, и как только он сумел найти такого инженера, да еще и в Казани. Некоторое время я расспрашивал его о телефонах и всем, что с ними связано, а затем перешел к деталям. Господин Хмелев дал вам прекрасные рекомендации, как человеку честному, слову которого можно верить. Так что сразу перейдем к делу. Что вам требуется для реализации своего проекта? Оборудование. Его необходимо закупить в Европе. 50 телефонных стоек, 400 пудов толстой проволоки, 5000 изоляторов, 400 катушек, столько же электромагнитных капсюлей, 32, 10 пудов тонкой проволоки и 5 коммутаторов. То есть вам нужны деньги? Да, именно деньги. Скажу откровенно, мне нравится ваш проект, Владимир Оттамарович. Я встал и прошелся по комнате. С какой именно суммой вы готовы начать? 12 тысяч рублей. Вы их получите, но под расписку, решил я. Собеседник не мог скрыть удивления. Еще бы, молодой штабс-ротмистр, который располагает подобными деньгами и готов их тратить, неизбежно вызовет вопросы. Но вначале я хочу получить от вас пошаговый план развития, смету и документы на оформление нашего будущего предприятия. Уставной капитал поделим таким образом: 51 отходит мне, 49 вам. Также впоследствии вам надо будет патентовать все открытия и удачные инженерные решения. Это обязательные условия. КХМ. Все это несколько необычно и в чем-то даже обидно. Вы не находите? Он встал и смотрел на меня странным взглядом. Наверное, в его голове не укладывалось, что офицер способен таким образом вести дела, обговаривая их как какой-то купец. Кажется, Баранов думал, что просто получит деньги, а затем, радостно насвистывая увертюру, отправится их осваивать в самом комфортном для себя темпе. «Владимир Оттамарович, что вы так взволновались? Мы же с вами затеваем серьезное дело, у меня есть обязательства перед моими товарищами. Естественно, мы хотим получить какие-то гарантии. Вы переживаете о том, не поступит ли с вами дурно, после того, как вы все организуете? Нет, не поступит, даю вам свое слово. Вы можете еще раз поговорить с господином Хмелевым на тему, можно ли мне верить? Нет, что вы, Михаил Сергеевич», он немного взволновался, решив, что обидел меня. «Офицеры к собственной чести относились весьма щепетильно, и прямо сейчас мы могли и поругаться. Просто мне надо подумать», он потер лоб. «Вы так рьяно начинаете, думайте. Мы расстались, но я знал, что фон Баранов никуда не денется. Для своих проектов ему нужны деньги, а деньги под телефон ему пока никто не даст. В России считают, что это большой риск и спорное предприятие. Вот через 2-3 года у него отбоя не будет от желающих войти в долю. Так что он вернется, и стратегию развития нашего товарищества принесет. Надо только для него название соответствующее придумать». И действительно, через неделю фон Баранов предоставил подробный план и, написав расписку, получил от меня 12 тысяч рублей. Новая фирма получила название «Держава». Имя выбрали исходя из принципа солидности, надежности, ориентированности на государство и царскую семью. Правда, фон Баранов пытался протолкнуть что-то наподобие «Первое товарищество телефонных линий имени» или «Санкт-Петербургский торговый дом всеобщей связи на паях». Подобное выглядело в порядке вещей и показывало, что в нынешней России еще плохо понимают, что такое точность и емкое запоминающееся название. Рисковал ли я, вручая деньги малознакомому человеку и во многом надеясь на эфемерный успех? Возможно, в чем-то и рисковал, но успех был совсем не эфемерным. Само направление казалось невероятно перспективным, план Баранова вызвал доверие, да и он сам произвел впечатление честного человека. Мы выпили за успех нашего нового дела, и Владимир Оттамарович незамедлительно приступил в работе. Купив билет, он сел на поезд и отправился через Варшаву в Германию заказывать необходимые материалы. В октябре в Одессе открылась первая в России лечебница для туберкулезно больных. Пост главного врача ожидаемо занял Пирогов. Одновременно с этим в семье Николая и Марии Романовых родился первенец. Мальчика назвали Михаилом, и что-то мне подсказывало, что имя связано со мной. Похоже, Николай решил показать, кому он обязан жизнью и как это ценит. Петропавловская крепость приветствовала новорожденного залпом из множества орудий. Ванечка в дворец потянулись министры, генералы и сановники, дабы засвидетельствовать свое почтение. Петербург гулял и праздновал. Как же, родился будущий император всероссийский. Осень закончилась, началась очередная зима. В Петербурге она была худшим временем года: пронизывающий ветер, сырой климат, морозы, которые часто сменялись оттепелью и прочие прелести погоды. Люди болели, кашляли и ругали климат. В общем, ничего хорошего. В один из субботних дней Георгий Скалан заступил на дежурство в своем полку и компанию нам составить не смог. Пришлось ограничиться усеченным составом. Мы с Николаем заказали столик в Данане, расположенном на набережной Мойки, в доме 24. Спокойно сидели, курили, пили кофе и ликер, обсуждая, чем бы можно заняться вечером. На нас поглядывали. Как же, два таких молодых человека, а уж штабс-ротмистры, тем более, с наградами. Звягинцев щеголял формой кавалергардского полка, элиты российской армии. Но и моя черная форма Александрийского гусара внушала жгучий интерес, особенно со стороны дам. Многие из них в душе жаждали согреть и утешить одинокого героя. Причем исключительно в те часы, когда надоевшего старого мужа нет дома. Вечер был совершенно свободен. Хотелось использовать его с пользой. С другой стороны, почему бы и не погулять? «Кутнем, Миша», — предложил друг. «Что еще делать в такую собачью погоду? Давай напьемся и к кокеткам. Есть некая мадемуазель Сабрина. Ее многие прекрасно знают, несмотря на расценки. Предложение мне понравилось. Но пока я больше поглядывал на столики, за которыми играли в шахматы. И чем дольше смотрел, тем сильнее и самому хотелось сыграть. Последние годы, несмотря на войну и учебу, я сильно продвинулся в шахматах. По крайней мере, так думал. Господа, позвольте представиться». К нашему столику подошел высокий, статный и красивый голубоглазый блондин в форме лейб-гвардии Семеновского полка. «Капитан Евгений Крицкий, с кем имею честь?» Мы встали и назвались, пожав руки. С любопытством оглядывая молодого гвардейца, я поинтересовался, чем обязаны, господин капитан. О двух знаменитых потешных полках Петра и Семеновском и Преображенском, в столице, да и по всей России ходило немало рассказов и легенд. Гвардейцы считались доблестными, гордыми до невозможности, заносчивыми и очень ранимыми, прямо как институтские барышни. Как говорится, и дружили они до гроба, и стрелялись из-за сущего пустяка. Но Крицкий вроде бы на неприятности не нарывался. «Обязаны тем, что я заметил, как вы наблюдаете за шахматистами. Сразимся, здесь такая скука, что лишь партия с достойным человеком способна разогнать Невскую хандру. Давно играете?» – поинтересовался я. «Порядочно», – он отмахнулся. «По 100 рублей вас не утянет?» «Не утянет, ставить столь большие деньги совершенно не хотелось, но и честь полка не позволяла отступить. На проверку это было не похоже, скорее капитан привык сорить деньгами и не знал им счета. Или таким образом он зарабатывал на жизнь?» «Да нет, вряд ли, не выглядит Семеновец серьезным игроком, да и поддал изрядно. И все же я его предупредил. Прошу заметить, играю я недурно. Так говорят мои полковые товарищи. Ерунда, его уверенность ни на миг не поколебалась. Но я ценю ваше благородство. Мы потребовали доску. Вокруг стали собираться зеваки. Наш разговор услышали и несколько человек заинтересовалось. Я достал бригет, щелкнул крышкой и положил рядом, засекая время. Минувшим летом я изучил трактат Карла Яниша о шахматной игре. Прочитанные книги, изучение теории частое, кроме последнего года, практика, давали мне ряд преимуществ. Когда-то именно шахматной игрой я планировал добывать себе некоторые средства. Сейчас подобное уже не выглядело столь актуальным. Крицкому выпало играть белыми. Он лихо опрокинул в глотку стопку водки, улыбнулся и столь же решительно передвинул пешку на Е4. Подумав, я ответил пешкой с 5, решив разыграть сицилианскую защиту. Мне она нравилась, так как позволяла успешно бороться не только за равенство, но и за перевес. Но тут имелся и подводный камень, стоило позаботиться о защите, чтобы не стать жертвой быстрой атаки. Звягинцев оседлал стул и сел сбоку, невозмутимо покуривая и пуская колечки в потолок. В игру он не вмешивался и не мешал, позволяя сосредоточиться. «Вот как?» – искренне удивился оппонент. «Интересно». Да, ему было интересно. В начале второй половины 19 века сицилианка не считалась успешным дебютом для черных. Но чем дольше мы играли, тем реже улыбался Крицкий. Вторым ходом он двинул пешку на c3, явно нацеливаясь на дальнейший размен и получение контроля над центром. Я ответил конем на f6, не имея возможности вывести своего коня и защитить пешку. Он просто двинул ее дальше, на e5, нападая на моего коня, которого я убрал на d5. Ходил он быстро, решительно, думая меньше минуты. Капитан передвинул пешку на c4, вновь нападая на коня, которого я увел на b4. Бравый гвардеец, который увлекся атакой, выдвинул еще одну свою пешку, теперь на d4. Стало ясно, что игрок из капитана Семеновского полка так себе, и я с радостью ответил разменом пешек. Партия фактически закончилась, когда оппонент съел мою пешку ферзем, не заметив довольно простой ловушки. Я вновь взялся за коня и перевел его на s2. Шах, и только тут Семеновец с удивлением понял, что попал на тройную вилку. Под ударом одновременно оказались ферзь, ладья и король. В запале он отвел короля, а я с большим удовольствием взял ферзя, причем и коня не потерял. Фактически партия закончилась. Смысла играть после такого удара я не видел, но Крицкий сделал еще несколько ходов и уже затем, понимая, что ситуация становится лишь хуже, чуда ожидать не приходится, сдался и положил короля на доску. «Браво!» – сказал он. «Вы лихо отработали конем. Хороший маневр. Сразу видно бывалого кавалериста. Сокол без крыльев не взлетит, всадник без скакуна не поскачет», со значением заметил Звягинцев. «Соколом меня прозвали в старой школе, да и в полку иной раз так называли». 100 рублей перешли из рук в руки, а Крицкий предложил выпить Мальвазии за знакомство. Как видно, потеря денег его нисколько не расстроила. Тем более, я настоял и расплатился за ужин. Подобные жесты выглядели в порядке вещей, ничего необычного я не сделал, просто проявил щедрость. Но порядочно выпившему Крицкому она пришлась по душе. Он пожал мне руку, и уже через минуту мы перешли на «ты». «Какие планы, Мишель?» «Как и Некрасов, он называл меня на французский манер». «Да никаких», я переглянулся со Звягинцевым. Тот пожал плечами. Тогда прошу со мной, я отправляюсь к своей кузине, Екатерине Олеговне. Наши отцы, родные братья, сегодня вечером запланировано небольшое чаепитие. Правда, там будет ее бабка, вздорная старуха, но в остальном мы неплохо проведем время. Отправляемся, удобно ли, все же засомневался я, еще бы, очень удобно. Так как вечер действительно оказался свободен, то раздумывать не имело смысла. Мы взяли кучера с коляской Ландо и поехали по скрипящему снегу на Сергиевскую улицу. Эх, не будь она моей кузиной, женился бы, не глядя, откровенно признавался капитан по дороге. Такая славная девушка, заинтересовался Коля. Более чем, мы остановились у доходного дома. Швейцар почтительно открыл дубовые двустворчатые двери. Крицкий пояснил, что квартира на престижном третьем этаже принадлежала старухе-княгине, которая души не чаяла в своей внучке. Внучка нашла к ней подход, но остальные члены семьи с вредной бабкой уживались с трудом. Внутри богато обставленной прихожей мы сдали старому лакею шинели и фуражки, для порядка осмотрелись в большое зеркало из потемневшей бронзы и прошли в зал. Там собралось около 10 человек, мужчины и дамы, хорошо одетые и неспешно разговаривающие. «Дядя, тетя, кузина, позвольте представить вам моих друзей». Подвыпивший Крицкий невероятно быстро повысил нас до статуса друзей. Он уверенно прошел вперед. Разговоры оборвались, присутствующие разошлись в стороны. Штабс-ротмистр Соколов Михаил, штабс-ротмистр Звигинцев Николай, представил нас Крицкий. Мои родственники, князь Крицкий Олег Романович и его супруга, Елена Федоровна. Их дочь и моя кузина Екатерина. Добро пожаловать, господа, очень приятно с вами познакомиться, внимательно оглядывая. Князь по очереди пожал нам руки. «Мы рады привечать друзей Евгения», — с милой улыбкой заметила хозяйка дома. Она говорила так естественно, что было практически невозможно расслышать легкую насмешку. Надо полагать, Крицкий частенько делал им приятные сюрпризы, приводя с собой различных товарищей. Следом мы познакомились с их дочкой, гостями, имен которых я не запомнил и уже после отошли в сторону, к окну. «Что-то ты не в духе, Котя», несколько фамильярно заметил гвардеец, обращаясь к кузине. Еще 3 минуты назад я чувствовала себя превосходно, на вид девушки было лет 18-19. Я смотрел на нее и понимал, что никогда не видел таких лучистых голубых глаз. Она была хороша, стройная и грациозная, словно выточенная статуэтка, чистая здоровая кожа, легкий румянец на щеках, аккуратненький носик, длинные ресницы и чувственные губы. На подбородке виднелась ямочка, что свидетельствовало о воле и характере. Ямочки появлялись и на щеках, когда она улыбалась. На вечер девушка надела темное платье с турнюром и аккуратные туфельки, мыски которых изредка показывались из-под широкого и длинного, до пола, подола. Корсет стягивал тонкую талию, ткань подчеркивала грудь и бедра. Евгения она любила, но не особо уважала. И к нам, его новым друзьям, судя по двум быстрым взглядам, решила относиться так же, как к гуляющим, пьющим и недалеким офицерам. «Надеюсь, сегодня ты ничего не разобьешь и не испортишь нам вечер». Грубо, очень грубо, капитан покачал головой и насмешливо фыркнул. «Признайся, тебе нравится, когда шумно и весело. Кстати, а где бабуля? Спит, поди, устала и дремлет. Сегодня к нам приходил новый чтец, некто господин Брызгунов. Бабуля слушала его около 2 часов и несколько утомилась. Княгиня обожает, чтобы ей читали всякий вздор». Крицкий обернулся к нам, и совершенно невыносимо, то ей кажется, что читают излишне громко, то тихо, то нет выражения, то, наоборот, слишком много эмоций, а сцена подразумевает сдержанный пересказ. Он рассмеялся и взял с подноса бокал вина. «Угощайтесь, господа». «Откажусь», — я покачал головой. «Гусары умели пить, и я не собирался скрывать данный факт перед понравившейся девушкой, но мне определенно захотелось показать себя чуть иначе». Пьяный и бесшабашный Крицкий балансировал на грани приличия, делясь семейными взаимоотношениями с совершенно незнакомыми людьми, и я видел, что Екатерине подобное не нравится, и по аналогии с кузеном нас со Звигинцевым она сразу же записала в прожигателей жизни. «Вы музицируете?» — я кивнул на стоящий в углу рояль. «Иногда и по настроению, я видел, что из вредности она говорит с некоторым вызовом. И поете?» — поинтересовался Звигинцев. «Исключительно по праздникам. Пойду, пожалуй, пообщаюсь с дядюшкой», заметив, что разговор не клеится, развязно бросил Крицкий и отошел в сторону. Разговор действительно не клеился. Я пытался разговорить девушку, раз за разом подкидывая новые темы. История, музыка, живопись, хотя и сам в ней ничего не понимал, последние книги. И хотя чувствовалось, что она много читает и при желании готова поддержать беседу, в тот вечер она явно тяготилась нашей с Николаем компанией. Вечер закончился чаем и бисквитами. Старуха-княгиня так к гостям и не вышла. Евгения Крицкого оставили ночевать в квартире. Попрощались мы скомканно, но я сделал Елене Федоровне несколько комплиментов и добился главного – приглашения посещать их дом. А большего пока и не требовалось. «Больно уж колючая наша новая знакомая», – заметил Николай, когда мы уселись в коляску. От разговоров поднимались облачка пара, но холода я не чувствовал. В небе светили звезды. Я знаком с подобным дамским типажом. Они так себя ставят, что их мужья ходят по одной половине. А мне Екатерина Олеговна понравилась, признался я. А по одной половице ходят лишь те, кто и сам в себе не уверен. Значит, будешь посещать Крицких? Да, буду посещать. Начну планомерную осаду по всем правилам военной фортификации. А там посмотрим. Что ж, желаю удачи, заметил Звигинцев. Сомнение в его голосе намекало, что он скептически относится к успеху моего плана. Глава 22. Несмотря на желание цесаревича, близко сойтись с великим князем Николаем Константиновичем мне не удалось. Я был представлен ему, и только. Романов учился в другом классе, виделись мы нечасто. Если князь и поддерживал с кем-либо отношения, то это были 2-3 офицера из его ближайшего окружения. Я был готов поспорить, что он обо мне почти сразу забыл, а лезть ему на глаза и набиваться в друзья не собирался. Хотя, может и стоило, учитывая мою способность. Зато наметились некоторые подвижки с полевой кухней. У меня появился опыт, да и в академии нашлись толковые военные инженеры, которым я показал свой проект. К тому же и Баранов нашел время и ознакомился с чертежами. В общем, теперь стоило вернуться в полк, подготовить новые образцы и вновь пройти испытания. Имелось и еще одно крайне перспективное направление, а именно, ракетные станки. С моей точки зрения они отлично показали себя в Бухарском походе, хотя многие офицеры, такие как Тельнов, Аффенберг и Ухтомский думали иначе. Да и Кауфмана с Головачевым они не особо впечатлили, но я-то знал, что за ракетами будущее. Правда, в данном направлении сделать ничего не удалось. Ракеты, не полевые кухни, тут требуются углубленные специфические знания, которых я был лишен. По уму требовалось найти толкового инженера, но такой пока не подвернулся. Тем более времени катастрофически не хватало. Так что ракеты подождут, хотя цесаревич вроде как обещал помощи подходящего инженера поискать. 2 раза в Зимнем дворце проводился бал для высшей родовой знати, собирающий по 1500 человек. Гофмаршальская часть высылала академии пригласительные билеты на 20 и 15 персон соответственно. Их распределяли среди лучших учеников. Я в их число не входил, так что торжественные мероприятия прошли без меня. Во время учебы особой политической деятельности и вольнодумства среди офицеров не наблюдалось. Все служили отечеству и царю. А командир академии, генерал-лейтенант Леонтьев, выразил нашу позицию весьма четко и удачно. Вы можете поддерживать какие угодно политические взгляды, но прежде чем так поступить, снимите мундир, будьте порядочными людьми. Нельзя одновременно служить царю и его врагам. Испытания доработанной винтовки полковника Бердана прошли хорошо. Одним из требований стал калибр в 4,2 линии, который бы полностью соответствовал будущему пистолету. Американец требование выполнил. После чего военное министерство сделало заказ на 500 тысяч единиц, приступив к перевооружению армии. В пехотные полки начали поступать винтовки, а в кавалерийские части – карабины. В то же время, по рекомендации американца, прошли испытания револьвера Смит и Вессон образца 1869Г, также калибром 4,2 линии. Именно им решили вооружать офицеров. Но так как процесс обещал несколько затянуться, одновременная замена винтовок и пистолетов по всей армии стала достаточно дорогостоящим процессом, то офицерам рекомендовалось покупать его на собственные деньги. По возможности, конечно. Для настоящего времени револьвер считался весьма удачным, надежным и мощным, обладая барабаном на 6 патронов. Армия заказала его в количестве 200 тысяч. Баранов развернулся хорошо, а когда узнал, кто именно стоит за мной, то 3 дня ходил, как мешком прибитый, ничего не понимая и отвечая не впопад. Уж не знаю, что он себе надумал, но ко мне стал относиться исключительно тепло и уважительно. Успокоившись и уложив в голове внезапно открывшиеся перспективы, Владимир Оттомарович начал фонтанировать идеями и энергией, и уже в апреле выкупил подходящее помещение на окраине Петербурга. Так появилась единственная в России уникальная экспериментальная мастерская по изготовлению телефонов. В штат Баранов пригласил двух младших инженеров, плотника, металлиста, так называли тех, кто работал с металлом, и сторожа. Все, кроме сторожа и плотника, являлись его давними проверенными знакомыми. Младших инженеров, так и вовсе, он выписал из Казани. Вначале инженер установил связь между мастерской и квартирой в одном из домов на расстоянии версты. Получилось плохо, мешал шум и какой-то треск, а голоса едва слышались. Второй опыт, прошедший через две недели, во время которых Баранов дорабатывал конструкцию, оказался лучше, но все равно вызывал вопросы. Третья попытка состоялась через месяц, телефоны разнесли верст на 10. Связь снова оказалась слабой. Владимир Оттомарович тяжело вздохнул и принялся доводить до ума свое детище. Первые аппараты выглядели своеобразно. Большие, громоздкие, весом в полпуда 33, оборудованные электросигнальным прибором, капсюлем Блэка и элементом Лекланжа. Они представляли собой деревянную коробку, которую вещали на стену. В один рожок говорили, а другой подносили к уху. Баранов пока не смог совместить их в единую общую трубку, но зато окрасил в разные цвета, чтобы абоненты не путались. Диск и кнопки отсутствовали. Чтобы начать разговор, приходилось крутить специальную ручку индуктора, накапливая необходимый заряд. На другом конце провода трубку брала так называемая телефонная барышня, которая соединялась с необходимым номером. Он постоянно торопился, желая показать общественности сырой телефон. Дескать, это должно помочь и привлечь внимание общественности. Мне с трудом удалось его образумить. Главным аргументом послужило то, что державе желательно с первого раза заявить о себе внушительным успехом, показав солидность компании и продемонстрировать всему Петербургу полностью готовый продукт. Отношения с Катей Крицкой развивались неспешно. При первой нашей встрече я не заставил ее сердце трепетать от любви, и теперь приходилось что-то придумывать. А так как она оказалась девушкой цельной, серьезной и обеспеченной, то всякие подарки и комплименты успеха мне бы не принесли. Следовало придумать что-то по-настоящему интересное. «Скажите, Екатерина Олеговна, в чем вы видите смысл своей жизни?» Как-то раз поинтересовался я. Мне редко когда удавалось остаться с ней наедине, подобный жест считался весьма интимным, но я всячески искал различные удобные возможности. Да и общение наше пока происходило исключительно на «вы». В их доме я стал частым гостем. Родители Кати слепотой не страдали и прекрасно понимали мои мотивы. В целом, ко мне отнеслись достаточно спокойно, сделав намек, что я хоть и происхожу из хорошей семьи, но все же мне следует повысить свой статус, получить, к примеру, подполковника или 2-3 ордена. В тот вечер мне удалось несколько минут побыть с Катей тет-а-тет. «А вы в чем видите смысл жизни?» «Ответьте первым, Михаил Сергеевич, тогда и я скажу. Как по мне, смысл жизни для офицера заключается в трех вещах: служба своей родине, честь и целенаправленные усилия в деле развития России и ее народонаселения. Поясните, пожалуйста, идею развития России». В тот раз девушка впервые посмотрела на меня иначе, немного по-другому, и в ее голосе послышался пробуждающийся интерес. Первые два пункта моей жизненной программы звучали достаточно стандартно для большинства офицеров Российской империи, но вот третья часть выглядела необычной. Бог творит души, которые рождаются на земле, чтобы прожить телесную жизнь. Прожить ее можно по-разному, потакая своим капризам и удовольствием, зарабатывая миллионы или безвольно плывя по течению и сетуя на судьбу. Но есть и иной путь – реализовывать свои мечты и устремления, помогать людям, пытаться изменить что-то к лучшему. Вы сейчас не шутите? На меня с немалым изумлением смотрели чудесные голубые глаза. Я абсолютно серьезен. Разве я похож на шутника? И хотя я говорил правду, мне действительно захотелось немного пошутить, чтобы слова не звучали столь пафосно. Но я себя удержал. Что-то мне подсказывало, что в такой момент следовало не менять тона и оставаться серьезным. «Да, на шутника вы не похожи», ее взгляд остановился на Георгии 4 и краткой степени. Казалось, что лишь сейчас она толком его заметила. «Простите мой эгоизм, Михаил Сергеевич, но я неожиданно поняла, что ни разу не спрашивала вас о том, как вы воевали в Азии, с чем вы там столкнулись. тяжело ли вам пришлось, за что вы получили эти ордена?» Тут она неожиданно сбилась и замолчала. «Ордена я получил за службу. Шла война. Впрочем, куда лучше ее описал господин Тургенев. Вы разве не читали его книгу?» «Нет», — призналась она. Длинные сережки в ее розовых ушках качнулись из стороны в сторону. «Так почитайте. Одно ваше слово, и завтра я принесу вам книгу». «Принесите». «Договорились». «Так в чем вы видите смысл жизни?» «Это сложный вопрос. Пожалуй, я не смогу выразить его тремя-четырьмя фразами, как вы». Она нахмурила брови, замолчала, а затем решилась. «Обещаете не смеяться надо мной? Тогда я поделюсь с вами маленькой тайной. Обещаю. У нас под Тверью есть большое имение. Село Благовещенское. Вокруг него раскидано несколько деревень. Я хочу построить там школу для деревенских детишек. Папа и мама, не говоря про бабушку, плохо понимают мои мотивы, да и Евгений лишь посмеется, если я ему признаюсь в своей мечте. А что вы думаете?» «Думаю, что это лучшее из того, что я слышал за последнее время. Вы умница, Екатерина Олеговна, и большой молодец. Если бы хоть 10 тысяч богатых человек в России имело схожие мысли, то жизнь могла измениться за 10 лет». Она слушала мои слова и невольно покраснела от удовольствия. Казалось бы, ну что такого необычного она сказала? Подумаешь, школа для детишек. Но учитывая ее возраст и происхождение, все не выглядело так уж наивно. Сначала школа, потом больница, затем, к примеру, какое-нибудь общество защиты матери и ребенка, акушерские курсы, газета на соответствующие темы. Обычно так и начинаются хорошие добрые дела. В тот день между нами что-то проскочило, какая-то искра или понимание, общность взглядов. И именно тогда я впервые поцеловал ей руку. Естественно, у Кати Крицкой имелись поклонники. В их дом частенько заходили гости. Некоторые из них оказывали ей знаки внимания. В большинстве своем они не вызывали моей тревоги, но два человека чем-то занимали молодую княжну. Первым, как ни странно, оказался Петр Брызгунов, чтец старухи-княгини. Он происходил из захудалого дворянского рода, но был очень умен и терпелив. В Петербург Петр прибыл из провинции с твердым желанием выбиться в люди. Вторым выступал товарищ Евгения Крицкого, высокий и статный блондин, граф Ростислав Достатский. Внешне он казался невероятно красивым и обаятельным человеком, да и его ум внушал уважение. Но основным козырем Ростислава считался голос и слух. Он прекрасно пел, и когда расходился, то дамы чуть ли не теряли голову. Мне хотелось бывать в доме Крицких чаши, но чаще не получалось из-за учебы. Приближалось лето. Случалось и так, что я по две недели не видел Катю. Начались экзамены. Военная статистика, съемка и геодезия традиционно не являлись моей сильной стороной, но по политической истории, русскому языку и еще парочке предметов я был хорош. Неожиданно я чуть не провалил экзамен по военной истории. Из билета мне досталась битва под Аустерлицем 1805 года, между Францией с одной стороны и Россией и Австро-Венгрией с другой. Прослушав некоторое время, профессор Каретов прервал меня. «Опишите положение сторон на 12 часов дня». Мне казалось, что никакого особого перелома на тот момент не наблюдалось, и я невольно сбился. Как я не описывал ход битвы, Каретова ответ не удовлетворял. Точнее, пожалуйста, смотря поверх моей головы, два раза повторил он. Наконец я вспомнил, что к этому моменту часть войск союзников была отброшена к прудам и вышла на лед, по которому Наполеон приказал стрелять из пушек. Восстановив ключевую деталь, я встряхнулся, и дальше пошло легче. Каретов больше трудных вопросов не задавал. Второй год в академии назывался старшим. После успешной сдачи экзаменов нас еще раз вывезли в поле, где мы две недели решали различные тактические и стратегические задачи, проводили топографические съемки. Офицеры, окончившие академию по одному разряду, получали следующий чин. Те, кто прошел по двому, выпускались тем же чином, а по трему в генеральный штаб не переводились. Первые 10 учеников по итоговым оценкам имели право на назначение в Петербургский военный округ. Также им выдавались золотые и серебряные медали. Я закончил академию по двому разряду. Ни медаль, ни очередное воинское звание, ни различные премии за блестящее освоение тех или иных дисциплин мне не полагались. Но зато теперь я числился офицером генерального штаба. Передо мной открылась прямая и широкая дорога. Офицеры выпуск отмечали шумно. Тем более, самые успешные, включая великого князя Николая, получили очередное воинское звание. После официального банкета и бала в стенах самой академии был снят главный зал в Новопалкине, на углу Невского и Литейного проспектов. Ресторан выглядел как музей. Высоченные потолки, лепнина, внушительные окна, выложенный мозаикой пол, хрустящие белоснежные скатерти, сверкающие приборы и безупречно вышколенные официанты. Ужин прошел превосходно. Беспрерывно раздавались тосты за будущую службу, за грядущие победы России и за боевое братство. И хотя друзей в академии я не приобрел, со многими из них установились хорошие товарищеские отношения, а в будущем все это неизбежно пригодится. Выпуск состоялся, но учеба не закончилась. С 1869 года для совершенствования практических навыков будущих генштабистов был учрежден дополнительный курс, который длился 6 месяцев. Таким образом, успешно сдав экзамены в июне, я продлил свое нахождение в академии до конца года. На дополнительном курсе каждый из нас разрабатывал 3 темы: по военной истории, по военному искусству и по стратегии. По итогам разработки тем слушатели делали краткие доклады перед специальной комиссией, после которых получали итоговые баллы, как за письменную тему, так и за устный доклад. Владимир Оттамарович практически месяц не вылезал из мастерской, осунулся, похудел, но зато получил вполне удовлетворительный результат. Баранов наконец-то закончил телефонный аппарат, который мы назвали «державный». Телефонный кабель протянули по крышам домов. Там, где такая возможность отсутствовала, пришлось устанавливать деревянные столбы. Жители наблюдали за рабочими и инженерами и ничего не понимали. Поползли противоречивые слухи. 27 июля 1870 года состоялся судьбоносный звонок между Аничковым дворцом и Зимним. Цесаревич Николай Александрович поздравил с именинами свою матушку, императрицу Марию Александровну. Что творилось в тот день и в последующую неделю в Петербурге, словами не передавать. Толпы зевак жадно ловили новые слухи. Как же, в России осуществили первый в мире телефонный звонок. Качество звука оказалось приемлемым, собеседники слышали друг друга, хотя и с некоторыми помехами. Практически все газеты писали о чуде и о невероятном техническом прорыве. Баранова завалили поздравительными письмами и телеграммами. Причем писали и из-за границы. Царская семья официально заявила, что теперь держава – поставщик двора, и что в ближайшее время фирма установит подобные телефоны для всех членов царской семьи. Акции и стоимость державы за 2 суток подскочили на 1000% и продолжали расти. Заказы посыпались со всех сторон. Сразу появились желающие войти в долю и помощь. И не будь у Баранова такой влиятельный покровитель, как цесаревич Николай, его бы моментально перекупили. А так он ходил с гордо поднятой головой и на все предложения отвечал, что его предприятие ни в чем не нуждается. Наследник подсуетился и протолкнул высочайшие утверждения об устройстве городских телефонов. Его направили в кабинет министров. Фактически в России появилось новое ведомство. Прямо сейчас аппараты державные могли себе позволить исключительно состоятельные граждане. Само устройство стоило 60 рублей, а абонентская плата в год составляла 250. И это при том, что дорогая шуба в престижном магазине в центре Петербурга обходилась в 65 рублей. Баранов перенес контору на большую конюшенную, в 4-этажный дом Жадимировского. Место считалось одним из фешенебельных районов столицы. Державе сдали в аренду несколько просторных комнат, а нанятый художник нарисовал внушительную и в чем-то даже симпатичную вывеску. В газетах появились объявления об оказании услуг по установке телефонов. Желающих оказалось так много, что пришлось срочно расширять штат, набирать рабочих, бухгалтеров, девушек, которые сидели на коммутаторах и соединяли клиентов, и всех прочих. Наметился дефицит материалов. Баранов отправился в Германию оформлять новый заказ, но мы с ним понимали, что переплачиваем лишние деньги. По уму требовалось заложить небольшой заводик по производству хотя бы некоторых из необходимых деталей. Номера пока присваивались 4-значные. Кроме царской семьи, державный телефон захотели поставить себе министры и главы ведомств, руководители правления банков и железных дорог, а также самые влиятельные и богатые люди. Хмелев получил его одним из первых и очень гордился этим фактом. Я хотел осчастливить Икрицких, но затем передумал. Моего бы жеста не поняли, он поставил бы их семью в неловкое положение. Иметь такой телефон дома стало модно и престижно, он стал синонимом преуспевающей и уважаемой семьи. Глава 23. Дополнительный курс закончился перед Рождеством. По сравнению с летними экзаменами, особых трудностей он не вызвал, и теперь я облегченно вздохнул. Учеба в академии закончилась, на сей раз окончательно. Вместе с Полиной мы направились в гости к Крицким. Я хотел помочь сестре немного развлечься, тем более, рассчитывал, что две девушки могут подружиться. Таким образом, у меня появится возможность знать, что происходит вокруг Кати. «Право, Миша, удобно ли принять их приглашение?» – сомневалась Полина, пока мы усаживались в ландо. Сестра выглядела мило, шубка, изящная меховая шапочка, манто и сапожки делали ее похожей на какую-то иностранку. «Конечно, удобно. Крицкие – прекрасные люди, а я неравнодушен к Екатерине Олеговне. Думаю, она тебе понравится». Полина знала о моем увлечении, и если я к нему относился серьезно, то и она заняла схожую позицию. В доме Крицких было шумно и весело, гостей собралось человек 30, не меньше. Здесь же находился и Евгений, и Петр Брызгунов, и Ростислав Достатский. Его сильный голос доносился через две комнаты. «Михаил Сергеевич, мы рады вас видеть, нас встречала хозяйка дома, Елена Федоровна». Я быстро представил Полину. Сестра произвела приятное впечатление. Парочка офицеров, включая Евгения, так и вовсе, явно ей заинтересовались. Главное, что нашему визиту обрадовалась Катя. На праздник девушка надела замечательное бежевое платье, которое удачно сочеталось с ее волосами и глазами. «Моя сестра, Полина Сергеевна, надеюсь, вы подружитесь», со значением добавил я, представляя их друг другу. Поначалу девушки чувствовали себя скованно, да и мой тон казался несколько фамильярным, подразумевая основания, которые Крицкая мне еще не дала. Около часа продолжалась обычная светская беседа. Говорили гладко, красиво, но глубокие и важные темы не поднимались. Мне подобное не особо нравилось. Такие разговоры казались пустым времяпровождением. То ли дело наши офицерские пирушки. Там веселье, и шутки, и забавные рассказы. Да и пари иной раз заключались совершенно дикие. Но зато во время таких разговоров я мог любоваться Катей и ее игрой на рояле. Она часто зачесывала назад свои гладкие волосы, а приподнятые уголки губ придавали ее лицу слегка высокомерное выражение, так она показывала недовольство. В те же моменты, когда она задумывалась, то становилась отстраненной и напоминала суровую римскую богиню. Но в остальное время Крицкая и выглядела милой, и являлась такой на самом деле. Играть на публику она не любила. Вечер прошел хорошо, не считая Достатского, конечно. Когда он начал петь какую-то арию, я сумел увести Катю и поговорить с ней в одной из свободных комнат. Через 4 дня я уезжаю в Москву, а оттуда направлюсь в Ташкент. «Екатерина Олеговна», — напомнил я, — «мне очень жаль вас покидать». Она стояла молча, наклонив голову, перекручивая на пальчике перстень и не поднимая глаз. От нее тонкой нотой пахло цветочными духами. «За прошедшее время вы стали мне дороги. Могу ли я рассчитывать на вашу симпатию?» Мой вопрос звучал не только настойчиво, но и преждевременно. Но, как сказал Илья Репин, военные быстро и храбро женятся. Прямо сейчас жениться я не собирался, просто хотел внести некоторую ясность. Стоило ли мне изводить себя, находясь за тысячи верст? Лучше сейчас услышать твердое «нет», чем потом мучиться несколько месяцев без всякого толка. К тому же и Катя не была полностью свободна. Ее бабка, несносная старуха-княгиня, обладала внушительным личным состоянием и могла завещать его кому угодно. Она завещала его внучке, но с тем условием, что та не выйдет замуж до 21 года. Так вредная старуха пыталась удержать рядом с собой хоть кого-то, кто мог ее терпеть. «Можете», ее ответ прозвучал еле слышно. Она говорила шепотом и густо покраснела. «Катя». Я наклонился и поцеловал ее в щеку. Глаза девушки испуганно расширились. Она перевела взгляд на закрытую пока дверь комнаты, но меня не оттолкнули. Следовало продолжать атаку. Приподняв ее подбородок, я поцеловал княжну в губы. Она ответила нежно, но не умело, и сразу же отстранилась, глубоко вздохнув. «Сюда могут войти», — напомнила она. «Верно, но теперь я поеду в Азию, зная, что меня здесь ждут». Я не удержался и еще раз быстро поцеловал ее в щеку. «Я буду тебе писать». В залу я вернулся один. Катя пришла чуть позже, предварительно заглянув к себе в комнату и немного успокоившись. Тот рождественский ужин я запомнил надолго. Мне все казалось каким-то волшебным, сияющим, чистым. В России в те времена было не принято делать девушкам слишком дорогие или личные подарки, так что мои бухарские безделушки остались дожидаться лучшего часа. Я не постеснялся бы преподнести ей колье или кольцо, но подобный жест скомпрометировал бы прежде всего Катю. Поэтому перед отъездом я подарил ей альбом для творчества, в обложке из прекрасно выделанной козьей кожи, а она тайком передала мне свою фотографию, сделанную в фотоателье «Светопись». С ее стороны это был весьма смелый жест. Перед тем, как покинуть столицу, я долго беседовал и с Хмелевым, и Барановым, обсуждая наше общее будущее. В Петербург из очередной поездки возвратился Дмитрий Пашина. Удивительный он был человек, ученый, путешественник, археолог, писатель, дипломат, этнограф, переводчик и педагог, а еще тесно сотрудничал с военной разведкой, но об этом знало всего несколько человек. Пашина обдумывал идею организовать в столице газету «Азиатский вестник». Мне он подарил свою книгу «Туркестанский край» с подписью и пожеланием доброго здравия и верных друзей, а я вручил ему деревянную лакированную коробку с револьвером «Смит и Вессон», патронами и всем необходимым для ухода за оружием. Встретился и с цесаревичем. Романов не считал нужным скрывать недовольство. Наследник желал видеть меня в собственной свите. И хотя подобное было не только великой честью, но и давало ряд преимуществ, я снова отказался. Я продолжу служить в рядах бессмертных гусар, Николай, и отправлюсь в Азию. Через полтора года начнется хивинский поход. Он предоставит мне необходимые возможности. Как-то у тебя все просто выходит. А что усложнять? Жизнь не так проста, как кажется, она гораздо проще. Хорошо сказано, я запомню. Что ж, поезжай. Сомнения в голове Романова никуда не исчезли. Мы с ним долго беседовали в тот день, обсуждая различные нюансы, а под конец снова сыграли в шахматы. Я не могу сказать, сколько денег сумела сэкономить Россия благодаря твоим советам, но твой вклад оказался весьма велик. За один лишь телефон вам с фон Барановым можно смело давать графское достоинство, отметил цесаревич. Но подарок тебе я хочу преподнести от себя, от души. Возьми, пригодится, и он вручил мне золотой портсигар. Он хорошо будет сочетаться с твоим бригетом. Спасибо, я не стал отказываться и говорить, что не достоин ничего подобного. Достоин, и еще как. Хотя, наверное, за минувшее время мне можно было сделать и больше. Возможно, если император не станет возражать, то и я через год доберусь до Ташкента, поделился планами мой друг. Приезжай. «Конечно, ты же должен знать, как живут твои азиатские подданные. Мы с Архипом сели на поезд. Хмелев забронировал для меня место в 1М-классе, и за билет я не платил. В Москве провел последнюю неделю из положенного отпуска, а затем отправился на восток, по уже известному маршруту, Саратов-Уральск-Оренбург. Жаль только, что чугунку в том направлении только начинали строить. Оренбургские степи занесло снегом, ударили морозы. Казалось, мы никуда не едем, а стоим на месте, так вокруг все было однообразно и скучно. Простывшие верблюды кашляли, киргизы напевали свои заунывные песни, поземка заносила дорогу, а по ночам выли волки. Правда, путники на тракте стали встречаться чаще. Кутаясь в медвежью шкуру, я думал о Кате, о своей жизни, друзьях, гусарах смерти и о будущем, что готовила мне судьба, да и моя способность. Почему я использую ее так редко? Может, имеет смысл попытаться хоть кого-то сделать чуть лучше, внушив мысли о совести, честности, сострадании? Ответа я не знал, но что-то подсказывало, что нельзя без весомого повода влезать в чужие судьбы. Человек имеет право на свободу воли, в том числе он имеет право совершать ошибки и набивать себе шишки. И я окончательно для себя решил, что воздействовать на людей буду лишь в самых крайних, можно сказать, критических моментах, или тогда, когда от влиятельного человека зависит судьба других или благо страны. До Ташкента добрались в конце февраля, высадились на почтовой станции. Отдав распоряжение насчет багажа, я взял извозчика и проехал по городу. Снегирев сидел рядом с кучером. За минувшие 2,5 года Ташкент изменился. Генерал-губернатор Кауфман показал себя талантливым администратором. Появились новые здания и целые кварталы. На улицах стало немного чище и спокойней, по крайней мере, так мне показалось. Навстречу попадались не только мусульмане и евреи, но и люди в европейских костюмах и русской одежде. Раньше их было меньше, вечерело, на город опускались сумерки. Несмотря на зимний месяц, в воздухе уже чувствовалось приближение весны. Там, где раньше стояла временная казарма Александрийских гусар, Теперь возвышалось основательное кирпичное здание. «Ваше благородие, с возвращением!» Первым меня приветствовал вахмистр Нерон Давыдович. Он и еще несколько гусар как раз откуда-то возвращались. Судя по их красным лицам и чистой одежде, они посещали баню. «Рады вас видеть, ваше благородие!» «Как добрались?» Послышались многочисленные голоса. «Козлов, Петрушин, Агафонов!» Обрадовался я старым товарищем. «Как вам служится, люди 34?» «Согласно должности, я в полном порядке, да и остальным грех жаловаться», — солидно и неспешно ответил Цезарь. «А что, ваше благородие, вы снова разведывательным отделением будете командовать? Хорошо, чтобы так оно и было. Мы с вами где хошь готовы воевать. Посмотрим. А что офицеры?» — спросил я. «Так это, недавно ведь открыли новый офицерский клуб. Значится, все господа там», — быстро ответил Петрушин. Он всегда ловко соображал, и в бою, и в разговорах. «Ясно. Что ж, ребята, повезло вам, первых я вас встретил. Вот, возьмите, выпейте за мое здоровье, я дал Козлову 3 рубля. Премного благодарен, храни вас Бог». Вахмистр расплылся в улыбке, отчего его разбойничья рожа приобрела какое-то непонятное, одновременно добродушное и суровое, выражение. Его товарищи хором выразили свое полное удовлетворение. Дежурный им оказался молодой корнет Юлианов, которого раньше видеть мне не доводилось, подтвердил, что все офицеры в клубе. Туда я и направился. Со мной, чтобы показать дорогу, корнет отправил одного из гусар. Снегирев остался в казарме. Вази темнело быстро. По улицам мы пробирались чуть ли не ощупью. С ближайшего минарета слышался протяжный азан, призыв муэдзина к вечерней молитве. Клуб также был новый, построенный глаголем, так тогда называли форму, схожую с буквой «Г». В окнах уютно горел свет. У коновязи виднелись силуэты 4 лошадей, в стороне стояла повозка. «Мишель, первый меня заметил Некрасов. Едва я переступил порог и оказался в общем зале. Офицеры лишь начали собираться. Это было легко определить. К полуночи в любом офицерском клубе любого города обычно так накурено, что табачные волны напоминали кисейные занавески. А сейчас воздух казался относительно свежим. У буфетной стойки стояли 2 чисто одетых денщика и несколько нанятых официантов. Блестело стекло фужеров и рюмок. Внушительный, на ведро, самовар, начистили до зеркального блеска. Смех и гул голосов заглушал все прочие звуки. Доносились запахи одеколона, жареного мяса и вина. «Мишель приехал. Чертяка, ты наш героический. Как же я рад тебя видеть!» Некрасов подлетел и сгреб меня в объятья. Самохвалов схватил за руку и с жаром принялся ее трясти. Эрнест Костенко широко улыбался. Подходили друзья, товарищи, другие офицеры. Поднялась кутерьма, а Тельнов первым делом сунул мне рюмку с водкой. «Выпей с дороги и скажи тост, Миша», — велел он. Я оглядел собравшихся. На меня смотрело 3 десятка глаз, не считая нижних чинов и лакеев. На многих лицах читалась дружба и симпатия, кто-то смотрел с любопытством, а новички пока еще не определились, как им со мной вести. И даже кислая физиономия Льва Горлова казалась не такой уж противной. «Мы, гусары, существа ранимые, кривоногие и прямоходящие, так давайте сами за себя и выпьем, и за наш великолепный полк, за бессмертных гусар, за Караулюм, ура!» Послышался рев, от которого задрожали стекла. «А как там поживает поручик Ржевский?» — закричал Самохвалов. «Лучше всех, стал недавно полковником, но так увлекся празднованием, что под утро вновь очнулся поручиком. О нем после, господа. Первым делом я нашел полковника Оффенберга и доложил о приезде. Весьма рад твоему возвращению, весьма», — сказал барон, пожимая мне руку. «Отдыхай, ешь, пей. Завтра я приму твой официальный рапорт. Мне всегда нравилось, что у нас нет ненужной бюрократии и формализма. Подобное отношение импонировало мне с первых дней, со времен покойного ныне полковника Дики. Боевое братство, честь и доблесть превыше всего. Все остальное – ерунда». Здание офицерского собрания выглядело чистым и ухоженным не только снаружи, но и изнутри. Здесь имелись комнаты для игры в карты, бильярдная, буфет, зал для танцев, гостевые номера для приезжающих офицеров и гостей полка, общая столовая, дамские будуары для офицерских жен, где те имели возможность переодеться и попудрить носики. Экскурсию проводил Некрасов, радостно повисший на моем плече. В свободной руке он держал бокал с портвейном. «У, Мишель, новостей целая гора. Тельнов женился, князь Ухтомский женился, Седов женился, Колычев женился. Прямо эпидемия какая-то. Зато у нас теперь великолепное собрание. Ершов привез в Ташкент маменьку и младшую сестру. Прочие ограничились супругами. У нас ныне весело. Дамы собираются по пятничным и субботним вечерам. Днем музицируем, выбираемся на природу, чистим ногти и бреемся. Он захохотал и отхлебнул портвейна. Он попал ему не в то горло. Друг принялся кашлять, сопеть и хрипеть, а от напряжения на глазах у него выступили слезы. «Не вздумай помирать у меня на руках, нам еще Азию завоевывать». Я постучал его меж лопаток. «И не ослабляй поводьев, дальше скачи». Веселов получил полковника и вышел на пенсион. Ныне вместо него князь Ухтомский. Голиков удачно женился на купчихе с миллионным состоянием и оставил службу. Командир 3-го эскадрона теперь Седов. Помнишь, как он тигра подстрелил? У нас 2 новых поручика и 3 корнета, осенью прибыли прямиком из старой школы. Хорошие товарищи, но, в сущности, они еще дети. Некрасов говорил с таким великолепным опломбом, словно самому ему исполнилось уже лет 40, и он успел посидеть. Ну, а ты как, Андрюша? Превосходно. Чувствую себя как жеребец 3-летка. Кровь играет, душа поет, девки пляшут. Орден новый получил. Но это вздор, про себя рассказывай. В тот вечер мы долго сидели и вспоминали старые денечки. Илья Самохвалов взял гитару и принялся перебирать струны, напевая романс «Вечерний звон». Затихли посторонние звуки. Даже игроки на бильярде перестали стучать шарами. После буйного веселья офицеры решили немного погрустить. Находясь среди товарищей, я чувствовал некую связь, что незримо объединяло наши сердца и души. Правильно я сделал, что не стал слушать цесаревича и вернулся в родной полк. Здесь мое место, устал я от столицы. Утром следующего дня, я хоть и чувствовал себя крайне паршиво, отправился к полковнику Эффенбергу. Началась служба. Мне торжественно вручили медаль за бухарский поход 1868, и Архип ее получил. Говоря откровенно, она вручалась абсолютно всем, кто принимал участие в той славной кампании. А еще через день меня вызвали к офицеру генерального штаба Дмитрию Николаевичу Шафгаузену Шонбергу Экшауфусу. За то время, что мы не виделись, он успел стать полковником и получил Анну 2 и краткой степени. Вы теперь офицер генерального штаба, Дмитрий Сергеевич. Я вас поздравляю, сказал он, пожимая мне руку. Благодарю. Шауфус некоторое время слушал последние столичные новости, касающиеся нового оружия и академии. Его заинтересовали перспективы применения телефонов в армии, но пока до подобного было далеко. А затем полковник подозвал меня к обитому зеленым сукном столу. Там, в окружении чернильниц, журналов, папок, линейкой карандашей лежала десятиверстная карта Средней Азии. «Вот оно, наше поле боя», — задумчиво произнес разведчик. «А вас мне писал господин Пашина, рекомендовал к серьезной работе. Да и сам я склоняюсь к подобному решению, учитывая ваши личные качества и академию за плечами. Слушаю вас, Дмитрий Николаевич. Я с радостью послужу на благо России. Иного ответа я от вас и не ждал». Он прихлопнул рукой по карте и поднял голову. «Так что, Михаил Сергеевич, готовы ли вы сыграть, и в какую игру?» «В большую игру. Ее еще называют войной теней. Мы с вами примем участие в долгой партии между Россией и Британией».